сектор пространства вариантов. В каждой точке пространства существует свой вариант того или иного события. Для облегчения понимания будем считать, что вариант состоит из сценария и декораций. Декорации – это внешний вид или форма проявления, а сценарий – путь, по которому движется материя. Для удобства можно разбить пространство вариантов на секторы. Каждый сектор имеет свой сценарий и декорации. Чем больше расстояние между секторами, тем сильнее различия в сценариях и декорациях. Судьба человека также представлена множеством вариантов. Теоретически не существует никаких ограничений на возможные повороты судьбы человека, поскольку пространство вариантов бесконечно.